Есть. Вскоре на улице Тонгтянь появились группа людей верхом на лошадях. Еда в корзине Линь Муюя была передана остальным, чтобы они насладились медвежьей лапой и мясом фазана. У каждого по щекам стекали слезы, пока они благодарили небеса. Для Вэй Чоу, Ся Хаусана и других Цин Цзинь был недосягаемым императором, правителем всех существ. Возможность есть блюда, приготовленные Цин Цзинем, была для них честью. В королевской армии были люди, у которых никогда не было возможности увидеть Цин Цзиня, что уж говорить о возможности попробовать еду, приготовленную лично этим невероятным правителем. Они могли бы умереть с улыбками на лицах, ничуть не сожалея. Вкусно. Глаза Вэй Чоу слегка покраснели, пока он продолжал. Его величество и вправду талантлив во многих аспектах. Его кулинарные способности вызывают восхищение. Неудивительно, что среди народа поговаривают, что он – непревзойденный император. Да, Линь Муюй чувствовал себя пьяным, сказав с улыбкой. Может и так, его величество и вправду может считаться непревзойденным императором. На самом деле, он не думал так в своем сердце. Цин Цзинь действительно был добрым человеком, но это также было его самым большим недостатком. Как император, хорошо быть добрым, но для правителя это был недостаток. Он не мог иметь дело с такими агрессивными людьми, как Цзэн и Фан, Ло Син и другими. С точки зрения навыков правителя, Цин Цзинь имел только половину таковых. «Вкусно?» – с улыбкой спросил Линь Муюй. «Да, очень вкусно!» – в унисон ответили Вэй Чоу и Ся Хаусан, после чего вытерли слезы с уголков глаза. Линь Муюй не мог проливать такие же слезы благодарности, как эти ребята. Вспоминая о том, что Цин Цзинь сказал ему в конце, он не мог избавиться от холодка в своем сердце. Правда ли Цин Цзинь относился к нему как к приемному сыну? Возможно, все было не так. Цин Цзинь знал, что была высока вероятность, что Линь Муюй займет первое место в турнире мастеров меча. Возможно, он так хорошо обращался с ним в основном из-за этого. «Меня используют», — он вздохнул, когда беспомощность наполнила его сердце. «Командир, вы что-то сказали?» — с сомнением спросил Вэй Чоу. «Ничего». Линь Муюй подтянул капюшон и сказал: «Давайте ускоримся, ночью в городе Ланьянь холодно». «Есть». На горе гнезда сокола дул холодный ветер, который напоминал плач призраков. Линь Муюй сидел в своей комнате и медленно распространял технику духовного импульса. Его разум быстро очистился, и чувство опьянения исчезло. По мере его совершенствования, сила его духа увеличивалась, и с ее ростом у него должна была появиться возможность контролировать четвертое светило. Когда он подумал об этом, он не мог не испытать предвкушение. Встав, Линь Муюй поднял правую ладонь и начал быстро выпускать свою боевую ци. Энергия четвертого светила вышла из его моря ци, сразу же превратившись в образ монстра. Полосы божественной и духовной энергии окружали его, постепенно искажая пространство вокруг, делая его блеклым. Такой была сила четвертого светила, искажающего пространство и наносящего урон всем целям вокруг себя. Четвертое светило, плач призраков и богов. Образ монстра внезапно вспыхнул силой, но когда разрушительная сила уже собиралась взорваться, Линь Муюй внезапно отозвал ее, и искажения пространства исчезли. Полосы боевой ци рассеялись во всех четырех направлениях, превращаясь в духовную энергию, которая просачивалась в землю. Человеческая культивация исходила из земли и неба, поэтому после того, как энергия была выпущена, она естественным образом возвращалась на землю и небо. В этот момент, люди с высокой культивацией в гнезде сокола одновременно вскочили. Вэй Чоу, Ся Хаусан и остальные выбежали из своих казарм с ошеломленными взглядами. Что это за сильная энергетическая волна только что была? Несмотря на то, что эти люди не практиковали техники души, вроде техники духовного импульса, они все равно могли ощутить хаотичность энергии четвертого светила. В это время на горе появилась лошадь, и раздался голос: «Я здесь, чтобы доложить командующему, есть новые задания из Дворца Блеска Небес. Пожалуйста, подождите, я пойду доложу командиру». «Благодарю». Линь Муюй уже надел свои доспехи и вышел наружу, спросив: «Что случилось?» Посланником был человек из Гвардии Дракона, и он узнал Линь Муюя. Он сразу же отдал воинское приветствие и почтительно сказал: «Командир Линь Муюй, это последние патрульные задания из Дворца Блеска Небес. Все написано на этом свитке». «Хорошо, давай его». «Спасибо, не стоит благодарности». В это время подошли Вэй Чоу, Ся Хаусан и остальные. «Командир, какие там задачи?» Линь Муюй открыл свиток, внутри которого было много строк. 1 6000-летний духовный камень элемента света, 20 шкур пантер, бивень 3000-летнего или выше длинноволосого слона. Линь Муюй глубоко вздохнул и с сомнением сказал: «Запрашивать 6000-летний духовный камень элемента света – это немного проблемно, сэр». Этот приказ был отдан его величеством. Посланник дракона покачал головой и объяснил: «Нет, его величество отдыхает, так как он немного пьян. Эту задачу послал управляющий дворца, сэр Чэ Цун. Мм. Если бы это был его величество, он бы не послал гнезду сокола такую трудную задачу прямо перед турниром мастеров меча. 6000-летний духовный камень с элементом света, ХМПФ, учитывая текущий холод, и то, что лес ищущего дракона покрыт снегом, найти его будет практически невозможно». Сказав это, он нахмурился и посоветовал: «Командир, как насчет такого? Я попрошу сэра Цинлэя поговорить с его величеством и освободить гнездо сокола от этой миссии. Нет необходимости». Линь Муюй поднял руку, прервав его: «До турнира мастеров меча есть еще 5 дней, возможно, этого времени будет достаточно. Раз главный управляющий дворца Блеска Небес послал это задание, гнездо сокола сделает все возможное, чтобы его выполнить. Но я хочу задать вопрос. В прошлый раз я уже добыл 6200-летний духовный камень с атрибутом света, так зачем им нужен еще один?» Логически говоря, Сяинь не нуждается в еще одном духовном камне, и она не может поглотить много духовной силы, даже если получит еще один. Посланник дракона со вздохом ответил: «Этот духовный камень не для культивирования, он для ковки». «Ковки?» Линь Муюй на мгновение был ошеломлен, поспешно сказав: «Можно поподробнее?» Посланник дракона сложил ладони и начал объяснять: «Командир не знает этого, но дворец Блеска Небес собирает таланты со всего мира. Всего несколько дней назад гроссмейстер-кузнец провинции Тяньшу, Юй Чиянь, был приглашен во дворец, и его величество сказал о своем желании выковать легкий меч для ее высочества Инь. Этот Юй Чиянь пообещал, что если ему принесут 6000-летний духовный камень с элементом света, он сможет выковать прекрасный меч для ее высочества Инь. За это его величество также вознаградит его 1 000 000 золотых монет. Значит, вот в чем дело». Линь Муюй показал слабую улыбку. «Раз это задача из дворца, гнездо сокола сделает все возможное, чтобы завершить ее. Пожалуйста, помогите мне передать главному управляющему Чэ Цуну, что гнездо сокола обязательно вовремя выполнит это задание. Нет ограничения по времени, и командиру не нужно идти. Возможно, вы еще успеете на турнир мастеров меча». «Да, я понимаю. Спасибо вам. Не нужно быть вежливым. Этому подчиненному пора уходить». «Хорошо, я не буду вас задерживать». Наблюдая, как посланник дракона исчезает в ночи, Вэй Чоу не сдержал своего гнева, высказавшись: «Это просто абсурд. Он зашел слишком далеко. Неужели старый дурак Чэ Цун думает о нашем гнезде сокола, как о своих мальчиках на побегушках? Он хочет его, но он хоть думает о том, насколько силен духовный зверь с возрастом 6000 лет или старше? Возможно, даже гвардия дракона потеряют несколько человек, если пойдут охотиться на него, не говоря уже о гнезде сокола. Черт, это просто издевательство над нами». Ся Хаусан также высказался: «Верно, командир, как насчет того, чтобы доложить об этом и наказать Чэ Цуна за злоупотребление властью?» «Нет необходимости». Линь Муюй поднял руку и сказал: «Если его величество узнает об этом, он подумает, что наше гнездо сокола некомпетентно. Раз Чэ Цун сделал свой ход, мы просто выполним эту миссию. Пусть сегодня все лягут спать пораньше, а завтра рано утром Вэй Чоу и Ся Хаусан выберут 2 сильнейших экспертов в гнезде сокола, и мы впятером отправимся в путь. Нам нужно найти подходящего духовного зверя за 2 дня. Вы лучше меня знаете о лесе ищущего дракона. Есть ли область со старыми духовными зверями с атрибутом света?» Брови Вэй Чоу сошлись, когда он сказал: «Командир, эта задача действительно очень трудная. 6000-летние и старше духовные звери с атрибутом света сейчас впадают в спячку. Одно только путешествие может занять как минимум 5 дней. Ся Хаусан, сохранявший молчание в стороне, вдруг сказал: «Возможно, у нас есть шанс». «О, у сэра Ся Хаусана появилась мысль?» — с улыбкой спросил Линь Муюй. Ся Хаусан сказал: «Да, в прошлом этот подчиненный охотился в лесу ищущего дракона со своим отцом. Тогда лес ищущего дракона еще не был запретным местом. Я помню, что в юго-восточном углу леса ищущего дракона Есть место под названием «Лес призраков» недалеко от провинции Тяньшу. Это запретное место для охотников, и все, кто входил туда, никогда не возвращались живыми. Мой отец говорил, что там живет духовный зверь, который способен проглотить свет и которому как минимум 7000 лет, только вот никто не мог выследить и убить его. Этот зверь жил в лесу призраков несколько тысяч лет, и даже правительство было беспомощно против него. Этот лес призраков находится примерно в 2 днях пути от нас, поэтому, если мы будем путешествовать без остановок, мы можем успеть. Отлично. Мы отправляемся утром, а управление гнездом сокола оставим Сянину. Есть. Глава 183. Громовой дракон. Глава 183. Громовой дракон переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. На следующий день группа из 5 человек проснулась очень рано. Оседлав лучших лошадей, они ушли, когда город Ланьянь еще спал. Из этих 5 дней 4 им придется провести в пути, поэтому они никак не могли позволить, чтобы выносливость их боевых коней была низкой. Достигнув леса ищущего дракона в полдень, они перешли на галоп в юго-восточном направлении. К счастью, внутри леса ищущего дракона была заброшенная дорога, даже если на ней часто встречались духовные звери. Раньше эта дорога была кратчайшим путем между столицей и провинцией Тяньшу, но после того, как королевская армия закрыла лес ищущего дракона, она была заброшена. Им повезло, что у них был этот путь, в противном случае, одна лишь дорога по горным тропам заняла более 5 дней. 2 дня пролетели в мгновение ока. Группа Линь Муюя уже углубилась в лес ищущего дракона. Они отдыхали всего 4 часа в сутки и, помимо остановок, когда позволяли лошадям пастись, все время были в дороге, поэтому у каждого можно было заметить следы усталости на лице. Черт, как жаль, если бы у нас было время, я бы поохотился на этого 2900-летнего снежного барса. С сожалением сказал Ся Хаусан. Шкура снежного барса очень ценна. Говорят, что целую шкуру можно продать за 5000 золотых монет в магазине имперской фирмы. Как же жаль. Направляя своего коня вперед, Линь Муюй слабо улыбнулся и сказал: «Эй, ты говоришь как нищий. Можешь не печалиться насчет этого. Как только мы успешно закончим миссию, я поговорю с его величеством и попрошу прибавки для нашего гнезда сокола. По крайней мере, каждый раз, когда солдаты отправляются на задание, они должны получать вознаграждение, иначе наш боевой дух начнет падать». Ся Хаусан показал улыбку. «Командир Мудр, было бы здорово, если бы мы получали вознаграждение. Предыдущий командир, сэр Мэн Фан, всегда думал о повышении своего собственного статуса, поэтому делал все осторожно, он никогда не допуская и мысли о повышении зарплаты наших братьев». Вэй Чоу не мог сдержать горькой усмешки. «Сэр Ся Хау, мы имперская гвардия. Мы не должны думать о золотых монетах каждый день. Нормально иметь достаточно золотых монет, чтобы тратить на свои нужды, но иметь слишком много – это бремя». Вэй Чоу прав. Золотые монеты имеют магию, которая будет затягивать людей все глубже и глубже, пока они не захлебнутся собственной жадностью. Когда они достигнут такого состояния, это будет их конец как личности. Вэй Чоу почтительно сказал: «Сэр командир прав, деньги – это лишь мирские желания. Сэр командир видит все насквозь, этот подчиненный полон восхищения вами». Линь Муюй гордо улыбнулся, однако Вэй Чоу и Ся Хаусан не знали, что в его сумке было целых 760 000 золотых в алмазных монетах. Двигаясь еще какое-то время, дорога перед ними постепенно исчезла, покрываясь сорняками, и вскоре они уже ничего не могли ясно видеть перед собой. Линь Муюй открыл карту и, нахмурившись, сказал: «Разве мы не должны быть возле призрачного леса? Ся Хаусан, ты лучше меня разбираешься в этом, подойди и посмотри». Ся Хаусан взял карту и принялся изучать ее. Затем с усмешкой он сказал: «Командир, мы заблудились». На лбу Линь Муюй проступили вены, и он выругался в своем сердце, но на его лице продолжала оставаться улыбка. «Тогда сэр Ся Хау поведет нас. Если мы сможем найти призрачный лес к вечеру, обещаю, я не забью тебя до смерти». Ся Хаусан задрожал. «Командир, можете быть уверены, этот подчиненный обязательно найдет призрачный лес со своими детскими воспоминаниями». Под руководством Ся Хаусана они покинули официальную дорогу, пробираясь в густые джунгли. Этот район и вправду редко посещали люди, настолько, что казалось, никто не приходил сюда в течение нескольких десятилетий. Солнце вот-вот должно было сесть, и если они не найдут сухого и безопасного места для ночлега, то будут окружены стаей быстрых волков. Быстрые волки были самыми распространенными зверями в лесу ищущего дракона, а также самыми сильными духовными животными, которые охотились стаями. Более того, чем глубже в лес, тем сильнее становились быстрые волки. Прямо сейчас группа Линь Муюя была в месте, где появлялись 3000-5000 летние духовные звери, так что стая быстрых волков, которые жили здесь, могла сражаться против 5000 летних духовных зверей, или даже убивать их. Таковым был баланс природы. Вэй Чоу вытащил факел из сумки на лошади и, облив его черным маслом, зажег, освещая дорогу впереди. Еще один имперский солдат расчищал дорогу, размахивая своим длинным клинком. Линь Муюй следовал за ним, пока его техника духовного импульса медленно распространялась в разные стороны. Вдруг он сузил глаза и предупредил: «Будьте осторожны, впереди что-то есть». «Что случилось, сэр? Здесь нет духовных зверей», — сказал ошеломленный Вэй Чоу. «Нет, он спрятался под землей. Будьте осторожны». «Есть». Ся Хаусан также зажег факел, и затем двинулся вперед, но внезапно раздался звук си-си, который пришел из-под земли. В следующее мгновение, со звуком «па», кровавая лоза выстрелила из земли и быстро обернулась вокруг Ся Хаусана и его лошади. Шипы лозы пронзили его доспехи, но у Ся Хаусана была броня истинной ци, так что он не был ранен. Размахивая клинком, он разрезал лианы и взревел: «Что это за чертовщина?» Пу еще одна кровавая лоза подобно копью выстрелила из земли прямо в Вэй Чоу. Сила этой атаки не была слабой. Линь Муюй спрыгнул с лошади и поднял руку, заставив стену тыквы появиться перед Вэй Чоу. С глухим стуком лоза копье была разбита на куски об стену тыквы. В то же время, техника духовного импульса распространила его духовную энергию и с низким ревом появился боевой дух тыквы, посылая тыквенные лозы в землю. Ау-ау-ау-ау-ау, их противник, который прятался под землей, был вынужден появиться. Это был зверь волчьего типа с красными листьями по всему телу и демонической внешностью. Его хвост не был похож на обычный волчий хвост, скорее это была лоза цвета крови. Это был духовный зверь, который был сочетанием между растением и зверем. Вэй Чоу сузил глаза и сказал: «Это 4700-летний волк кровавого шипа. Хей, напав на нас, он действительно искал смерти. Я привлеку его внимание, Вэй Чоу, ты убьешь его», — сказал Линь Муюй. Не говоря больше ни слова, Линь Муюй прыгнул вперед и меч драконьего духа, покинув ножны, закрутился в воздухе и под вспышки молнии выстрелил в волка кровавого шипа. Ир-р-р-р-р, волк кровавого шипа широко раскрыл пасть, издавая злобное рычание. В его рту не было языка, а скорее очень отвратительно выглядящее растение. Этот волк выглядел как пришелец, крайне отвратительно. Пупу кровавые лозы вышли из земли с намерением блокировать атаку Линь Муюя. Лозы также имели ряд шипов, которые создавали образ доспехов. По-видимому, это был защитный навык этого зверя. Тем не менее, меч драконьего духа был мечом 4-го ранга святого класса. Насколько же острым он был, меч мгновенно разрезал лозы, и демонический звуковой кулак Линь Муюя ударил по голове волка кровавого шипа. Волк был ошеломлен и отступил назад, качая головой, пытаясь избавиться от головокружения. В это время Вэй Чоу поднял лук ненасытного демона. Со звуком су вылетела стрела и пронзила шею волка кровавого шипа. Растительный сок, похожий на кровь, начал вытекать из раны, и волк издал жалобный вой. Он больше не осмеливался сражаться, и, повернувшись, прокрался в дыру в земле, начав быстро рыть. «Хочешь сбежать?» — Вэй Чоу с беспомощным выражением сказал. «Этот волк кровавого шипа использует лозы, чтобы копать под землей. Теперь его будет трудно убить. Черт, это моя вина, если бы моя первая стрела попала ему в голову». Однако Линь Муюй ничуть не беспокоился. «Все в порядке, мы последуем за ним. Он недалеко». О, Вэй Чоу был ошеломлен. «Командир знает, где волк кровавого шипа. Просто следуйте за мной». «Есть». Еще во время боя техника духовного импульса Линь Муюя зафиксировалась на волке кровавого шипа. Все сели на лошадей и последовали за Линь Муюем. Скорость бегства волка кровавого шипа не была обычной, по крайней мере, ничуть не меньше, чем у их боевых коней. Линь Муюй шел впереди, осторожно отодвинув кусты в сторону и посмотрев на землю в десятки метров от них. Он использовал первое светило, смятение мира смертных, и большая куча шипов и виноградных лоз были сплющены от сильного удара. Боже, Вэй Чоу, Ся Хаусан и остальные были ошеломлены, но они ничего не сказали. Они лишь могли считать себя счастливчиками, что не были врагами Линь Муюя. Иметь такого рода врага было просто несчастьем. Бдволк кровавого шипа продолжал убегать под землей, заставляя группу Линь Муюя преследовать его в течение почти 20 минут, пока Линь Муюй вдруг не поднял руку, останавливая всех. «Ладно, перестаньте его преследовать. Почему? Духовный камень этого волка и душа зверя. Сокровища», с сожалением сказал Вэй Чоу. Однако Линь Муюй лишь покачал головой. «Нет, будет глупо потерять наши жизни из-за сокровища. Спешивайтесь и не шумите. Следуйте за мной». Я почувствовал более сильную ауру, чем у волка кровавого шипа, и она не так далеко впереди. «Есть». Все были очень серьезны и последовали приказу Линь Муюя. Перед ними был небольшой холм, и Линь Муюй остановился на краю этого холма, не издавая ни звука. Глядя на холм, освещенный лунным светом, казалось, что-то напало на волка кровавого шипа. С жалким поскуливанием он появился из-под земли, и в следующее мгновение раскат грома прогремел в небе. Свирепый зверь выскочил из снега, открывая свою пасть, чтобы откусить голову волка. Волк кровавого шипа жалобно зарычал, но как он мог сопротивляться? Его голову в одно мгновение была откушена. Под лунным светом фигура напавшего появилась в поле зрения группы Линь Муюя. Это был большой зверь, покрытый чешуей. Сейчас он жадно жевал голову волка кровавого шипа, будто наслаждался вкусом. «Это громовой дракон», — ошеломленным голосом сказал Вэй Чоу. 6500-летний громовой дракон, единственный дракон с элементом света. «Правда?» Линь Муюй поднял руку и медленно вытащил меч драконьего духа. Затем он сказал с улыбкой: «Вэй Чоу, ты знаешь, в чем слабость громового дракона. Пришло время проявить свое особое мастерство, мы устроим ему засаду. Если ты сможешь попасть стрелой из лука ненасытного демона, то с ним будет легче справиться». «Да, этот подчиненный попытается». Глава 184. Убить двух зайцев одним выстрелом. Глава 184. Убить двух зайцев одним выстрелом переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. Вэй Чоу искусными движениями снял с пояса лук ненасытного демона, медленно оттянул тетиву и мгновенно собрал духовную энергию в стрелу света, который нацелился на шею громового дракона. В этот момент его выражение было чрезвычайно сконцентрированным. В это время громовой дракон закончил жевать голову волка кровавого шипа и открывал пасть, чтобы укусить труп за шею и утащить с собой. Именно в это время дракон показал слабое место на своей шее. Несколько чешуек там были оторваны, открывая рану, которая была возможностью Вэй Чоу. Су! Стрела вылетела, пронзая ветер, но громовой дракон услышал ее слишком поздно. Когда стрела вонзилась прямо в его рану, он издал жалкий рев. Линь Муюй в сердце похвалил этот выстрел. Ночной ветер здесь был очень сильным, направление ветра постоянно менялось, а громовой дракон находился в 150 метрах, но стрела все равно достигла цели. Рука и глаза Вэй Чоу определенно занимали первое место среди имперской армии, и только этой способности было достаточно, чтобы он заслуживал находиться в гнезде сокола. Громовой дракон гневно взревел, после чего бросил труп волка и помчался к склону холму, откуда прилетела стрела. По-видимому, он был в неконтролируемой ярости, но к его несчастью, его движения уже были немного медленными, потому что яд лука ненасытного демона уже быстро распространялся в его крови. «Вперед!» – прошептал Линь Муюй, подняв меч драконьего духа, после чего бросился в атаку. Свет его боевого духа взорвался среди тьмы, знаменуя появление слоев стены тыквы. После блокирования атаки громового дракона, меч драконьего духа быстрым движением рубанул по чешуе на его шее. Оружие святого класса отличалось от духовного оружия. Один удар напрямую прорезал чешую на шее громового дракона на 5 сантиметров, заставляя кровь вытекать. Громовой дракон сердито взревел, после чего внезапно поднял голову, собирая фиолетовые вспышки грома вокруг себя. Ся Хаусан и остальные поспешно отступили, так как их белые боевые одежды были сожжены до черноты. Только Линь Муюй мог выдержать атаку грома. Его боевые сапоги оттолкнулись от земли, и, терпя чувство онемения, меч драконьего духа рубанул по лбу громового дракона. Чешуя дракона пала. Этот псевдодракон никак не мог выдержать такую безумную атаку. Его лоб обильно кровоточил, но не обращая на рану внимания, он издал рев полной ярости, рубя когтями, направленными на талию Линь Муюя. В тот момент, когда драконья чешуя разрушилась, Линь Муюй почувствовал сильное воздействие, исходящее от его талии. Большой кусок металла боевой брони храма был раздроблен, но он не получил глубокой раны. Линь Муюй никогда не думал, что тяжелораненый дракон сможет совершить такую контратаку. Не колеблясь, рука Линь Муюя наполнилась демонической силой, и он напрямую влил второе светило в свой меч. С яростным ревом он вонзил меч драконьего духа прямо в голову дракона. Острый меч пронзил голову духовного зверя, и демоническая энергия начала бушевать внутри. Как мог псевдодракон противостоять этому? Он упал на землю с жалкими стонами, и его тело начало биться в конвульсиях. Вокруг него вспыхивали полосы молний, заставляя Ся Хаусана, Вэй Чоу и других опасаться приближаться к нему. Хуо Линь Муюй глубоко вздохнул и, вложив меч в ножны, со слабой улыбкой сказал: «К счастью, стрела Вэй Чоу ранила его, иначе он определенно доставил бы нам больше проблем». Вэй Чоу со слегка испуганным выражением лица посмотрел на снег, растаявший от грома вокруг них, и сказал: «Эта невероятная защита боевого духа командира позволила нам победить. В противном случае, возможно, мы были бы сожжены дотла этим громом». «Да», — Ся Хаусан кивнул в знак согласия. Однако Линь Муюй не слушал их похвалы, вырезая духовный камень громового дракона. 6500-летний духовный камень с элементом света – это было именно то, зачем они пришли сюда. «Командир, теперь мы можем вернуться обратно», – с довольной улыбкой сказал Вэй Чоу. «Я никогда не думал, что все пройдет так гладко. ХМФ, этот главный управляющий Дворца Блеска Небеса Че Цунь, этот старый хрен доставил нам неприятности, но он не думал, что мы закончим эту миссию так быстро, ведь так?» «Нет», — Линь Муюй покачал головой и сказал, — «пока мы не можем вернуться». «Почему?» Вэй Чоу и Ся Хаусан оба были растеряны. «Потому что здесь точно есть еще один громовой дракон. Тот, который только что прикончил этого волка кровавого шипа, явно хотел забрать его труп с собой, а это значит, что есть еще один громовой дракон. Еще на его шее была рана, это значит, что более сильный духовный зверь охотится на него, а это также, что второй дракон должен быть тяжело ранен, иначе они бы пошли искать пищу вместе. В таком случае, мы должны найти второго. Раз мы уже здесь, то должны получить максимальную выгоду». Вэй Чоу был ошеломлен, услышав все эти рассуждения. «И вправду, как говорил сэр Цин Лэй, командир, редкий талант как в боевых искусствах, так и в образованности. Такие рассуждения для меня и Ся Хаусана являются чем-то невообразимым». Ся Хаусан усмехнулся, делая разрез в животе дракона, чтобы достать голову волка. Добыв духовный камень, он сказал с улыбкой: «Я знаю только, что этот духовный камень можно продать, этого более чем достаточно». Линь Муюй кивнул и сказал: «Пойдем, поищем логово этого громового дракона. Оно не должно быть далеко, мы можем просто пойти по его следам». «Есть». Лунный свет, сияющий на снегу, делал его ослепительно белым. Группа Линь Муюя пошла по следам громового дракона. Проехав около получаса, они, наконец, нашли следы, ведущие к туннелю под горой. Еще издалека они ощутили странный запах и даже увидели груды костей у входа в туннель. Среди них было даже несколько человеческих костей, но они уже почернели и были покрыты мхом, так что было ясно, что они пролежали здесь очень долго. Вэй Чоу нахмурился и сказал: «Может ли быть так, что дракон в этой пещере еще сильнее?» «Не обязательно», — Линь Муюй пояснил. «Если дракон в этой пещере сильнее, он должен был сам выйти на охоту за едой. Командир, пожалуйста, отпустите сначала этого подчиненного». Ся Хаусан сложил руки в своей просьбе. Скорее всего, он боялся, что с Линь Муюем может что-нибудь случиться, поэтому хотел пойти первым, как подчиненный. Однако Линь Муюй покачал головой. Не говоря ни слова, он поднял меч и пошел вперед, отчего зловоние, бившее в нос, стало сильнее. Пещера шла уклоном вниз, и тающий снег даже сформировал слабый поток в пещеру, в результате чего пол был очень скользким. Пройдя метров 10 от входа, они услышали слабое низкое рычание. Линь Муюй поднял свой меч драконьего духа и окружил лезвие святого класса огнем. В конце пещеры была лежанка, состоящая из сухой травы и ветвей, и на ней лежал гигантский громовой дракон. Его шея была покрыта кровью, и он действительно был ранен, настолько сильно, что у него не было сил сопротивляться. Он мог только открыть глаза, чтобы посмотреть на Линь Муюя и издать низкое рычание. А Вэй Чоу был шокирован, когда они достигли конца туннеля. «Командир, это самка. Должно быть, это мать первого громового дракона, и это громовой дракон, который провалил свою 10000-летнюю небесную скорбь». Линь Муюй сам это видел. У этой самки дракона было 9 четких линий на голове, а что касается 10-й, то она была немного тусклой и рассеянной, как если бы она была разрушена во время своей небесной скорби. Вероятнее всего, эта самка-дракон была прервана во время превращения в истинного дракона, поэтому встречала такой жалкий конец. Она уже ранена, и ее сущность дракона была рассеяна. Ся Хаусан внезапно поднял свой меч и сказал: «Сэр, мы должны немедленно убить этого 10000-летнего громового дракона. Раз уж ее сын уже убит нами, мы должны завершить дело. Я не хочу этого делать». Линь Муюй знал, что не должен проявлять сострадание в этот момент, поэтому с кивком сказал: «Подари ей быструю смерть. Будьте уверены, командир». Ся Хаусан внезапно прыгнул вперед и с поднятым мечом рубанул по ране на шее самки дракона. Кровь хлынула из раны, и 10000-летний громовой дракон издал свой последний вой, не в силах сопротивляться. Ся Хаусан повернул меч в ране, ломая шею самки дракона. В мгновение голова дракона без сил упала вниз, и она умерла, выпустил в воздух дух зверя, сверкающий молниями. Это дух зверя, которому 10000 лет. Вэй Чоу показал слабую улыбку и сказал: «Командир, разве вы еще не близки к пику одиной стадии небесной сферы? Вы должны попробовать поглотить дух зверя этого громового дракона. Свежий дух зверя возраста 10000 лет слишком драгоценен. Это сокровище, о встрече с которым и мечтать не приходится». Линь Муюй кивнул. Практикуясь в последние дни, он чувствовал, что его боевая ци заполняет его тело, и он уже достиг насыщения. Почти каждый день у него было чувство, что он вот-вот пробьет пределы, но у него не было хорошего шанса для этого. Громовой дракон имел элемент света, а также силу грома, которая хорошо подходила для культивирования Линь Муюя, так что он не был против такого духа зверя. Ся Хаусан поднял меч, чтобы вырезать духовный камень из головы громового дракона, но не смог разрезать чешую даже со всей своей силой. Беспомощно покачав головой, он сказал: «Мой меч – всего лишь хорошее оружие, командир, как насчет того, чтобы использовать свой меч и забрать духовный камень?» Линь Муюй не мог не усмехнуться. Затем он поднял свой меч и разрезал голову дракона, достав кровавый 10000-летний духовный камень с атрибутом света, и положил его в свою сумку Цанькунь. Затем он воткнул меч драконьего духа в землю и выпустил свой боевой дух, чтобы поглотить дух зверя, в то же время отдав приказ: «Вы все можете выйти за пределы пещеры, чтобы охранять меня. Будьте осторожны, здесь могут быть и другие духовные звери». «Да, командир может просто расслабиться и культивировать». Тыква жадно впитывала и очищала дух зверя. Линь Муюй мог ощущать невероятное чувство пустоты, исходящее из его моряцы, как будто никакое количество духовной энергии не могло заполнить его, что было признаком прорыва. В сердце он был наполнен радостью, когда выпустил свой алхимический котел, чтобы помочь с поглощением. С ним он бы справился немного быстрее, в конце концов, это место было просто слишком опасным. Глава 185. Снова стал мишенью. Глава 185. Снова стал мишенью. Переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. Сила культиваторов исходила из двух источников. Одним из них было море души, которое увеличивало духовную энергию культиватора. Древняя поговорка о трех душах и семи духах на самом деле указывала на духовную часть моря души. Душа небес, душа земли и душа жизни вместе составляли душу человека. Что касается духа человека, то это были ци, сила, центральный стержень, врожденный потенциал, мудрость, цзин дух и храбрость. Техника духовного импульса очищала три души и семь духов, улучшая их одну за другой. В настоящее время душа Линь Муюя была намного сильнее, чем у культиваторов того же ранга, и его духовное чувство было острее. Вторым источником было море ци. Ци внутри человека приходило от земли, звезд, моря, духов и т.д. Культиваторы в мире разрушенного котла больше всего сосредотачивались на укреплении моря ци, чем на море сознания. Чжан Вэй, Вэй Чоу, Сян Ю и другие были примерами этого. Все потому, что море ци было самым прямым методом увеличения своей силы. В это время Линь Муюй чувствовал, что его море ци было пустым, как будто вся его боевая ци была впитана боевым духом тыквы. Светло-зеленая тыква окружила его, дико поглощая его боевую ци и звериный дух громового дракона одновременно. Что происходит с тыквой? Линь Муюй нахмурился, заметив странность ситуации. Неизвестно, сколько прошло времени, пока дух зверя 10000-летнего громового дракона почти полностью был поглощен. Внезапно луч света упал с неба через скалы, прямо на тыкву. В то же время, зеленая тыква начала слегка дрожать, и золотой свет стал проливаться изнутри нее. В одно мгновение зеленая тыква стала золотистой. Ра-ра-ра-ра из алхимического котла попытался вырваться последний фрагмент духа громового дракона, желая освободиться от тюрьмы алхимического котла, но не смог выполнить своего желания. Алхимический котел полностью запечатывал пространство внутри себя, и Линь Мую и послал небесное пламя, чтобы рафинировать дух в течение следующих 5 минут. И, наконец, дух зверя превратился в поток золотого света, который медленно вошел в тыкву. Тыква начала издавать резкий вой и слегка затряслась. Внешний слой тыквы начал откалываться, открывая новую тыкву, которая была полностью золотой. В то же время, Линь Муюй был наполнен волнением, потому что, раз тыква увеличила уровень, это также означало, что он прорвался через первую стадию небесной сферы. Наконец, после долгого застоя на первой стадии, он совершил прорыв. Он наконец догнал Фэн Цзисина, Цинь Лэ, Чу Хуань Мина и других. В этот момент голос Лу раздался из его моря души. «Поздравляю старшего брата с прорывом. Спасибо тебе, Лу-Лу». Линь Муюй слегка улыбнулся, ощущая, как золотая тыква волнами возвращает его боевую ци. Она была намного интенсивнее и чище, чем поглощенная тыквой. В то же время, белая боевая ци конденсировалась вокруг него, формируя нечто напоминающее боевые доспехи. Доспехи боевой ци. У него наконец-то появилась способность превращать боевую ци в доспехи боевой ци. Добавив защиту боевого духа тыквы, Линь Муюя теперь можно было считать мобильным стальным барьером. Человек, который не имел доминирующей над ним силы, не сможет быстро сломать его защиту. Лу сказала со слабой улыбкой. Старший брат, навык громового дракона также был поглощен. Это навык атаки под названием «Рассвет». Этот навык может быть выпущен в твоей атаке, или же ты можешь мгновенно выпустить вспышку света, чтобы ослепить врага. Все зависит от того, как ты его используешь. Линь Муюй слегка улыбнулся. Он чувствовал энергию рассвета, которая скрывалась в 7 слоях тыквы. Раскрыв ладонь, он мягко выпустил энергию. Боевая ци завращалась, и золотые огни начали появляться вокруг его пальцев с высвобождением навыка его боевого духа. Он решил попробовать вложить эту энергию в свой меч драконьего духа, который держал. Когда энергия вошла в клинок, меч драконьего духа сразу же ответил резким криком, как будто был рад такой мощной энергии света. Возможно, теперь один удар Линь Муюя полностью отличался от прошлого. В этот момент Ся Хаосан вошел в пещеру и увидел, что зеленая тыква Линь Муюя превратилась в золотую. Более того, эта тыква все еще шелушилась, превращаясь в новую тыкву. Ся Хаосан сразу же сложил ладони вместе и почтительно сказал: «Поздравляю, командира, ваша тыква повысила свой ранг и больше не является тыквой 10-го класса». «О!» — Линь Муюй был ошеломлен. «О чем ты? Я только знаю, что у моей тыквы сейчас 7 уровней навыков, но я не знаю, какого она ранга». Ся Хаосан сразу дал объяснение. «Видимо, командир не знает этого, но боевые духи непостоянны. Существуют люди с врожденно низкоранговыми боевыми духами, но благодаря определенной случайной встрече или тяжелым тренировкам, боевые духи 8-го ранга могут превратиться в боевые духи 7-го ранга. Я думаю, что с того момента, как тыква командира стала золотистого цвета, она больше не должна быть в 10-м ранге. Возможно, после того, как командир вернется в город Ланьянь, вам стоит показать ее великому дьякону Лэйхуну. Его глаза могут сказать, какой у нее ранг. Хе-хе, это замечательно. Боевой дух 10-го ранга всегда был больным местом Линь Муюя. В конце концов, у такого потрясающего человека, как он, был такой боевой дух низкого уровня. Это не имело смысла. Из того, что сказал Ся Хаосан, казалось, повышение его потенциала было предрешено. Ся Хаосан добавил: «Командир, уже почти рассвет, мы должны возвращаться. Если мы останемся здесь, я боюсь, что командир не успеет к турниру мастеров меча». Уже рассвет. Линь Муюй был немного ошеломлен, он никогда не думал, что будет совершенствоваться так долго. Желание поднять уровень своей тыквы заняло довольно много времени, поэтому он кивнул. «Да, давай вернемся». Выйдя из пещеры, он увидел группы Вэй Чоу, дрожавших снаружи. После целой ночи без сна их самочувствие было не самым лучшим, но другого выбора у них не было, такова была их судьба. Жизнь гнезда сокола была гораздо более горькой по сравнению с гвардией дракона. Вэй Чоу сразу заметил, что энергия Линь Муюя отличалась от прежней, поэтому он сказал с улыбкой: Поздравляю командира с прорывом. Линь Муйю кивнул. Спасибо. У другого имперского стража по имени Хань Шао было изумленное выражение, когда он спросил. Командир уже ступил на вторую стадию небесной сферы? Да. Давайте быстрее вернемся в гнездо сокола. Есть. Все вместе они направились к боевым коням, привязанным неподалеку. Покормив лошадей, они отправились в путь. К счастью, их боевые кони были породистыми скакунами, иначе они не смогли бы выдержать эту поездку. Однако после этого путешествия эти лошади определенно потеряют несколько килограммов, о чем мечтали многие молодые девушки. Линь Муюй был в центре с закрытыми глазами, а Вэй Чоу вел их впереди. Однако в сердце Линь Муюя все время ощущалось слабое беспокойство, как будто что-то шпионило за ними. Но когда он распространил свою технику духовного импульса, в радиусе нескольких миль не нашлось никаких сильных аур, не считая их. Но это чувство беспокойства продолжало наполнять его сомнением. Он медленно поднял руку, чтобы переместить меч со спины к себе на талию, чтобы его было удобнее использовать. Его взгляд был серьезным, когда он сказал: «Все будьте бдительны, здесь небезопасно». Все кивнули. Ся Хаусан достал свой клинок и сказал: «Командир, можете быть уверены, мы достигнем главной дороги всего через 10 минут. Тогда наши лошади смогут перейти в галоп, и обычные духовные звери не смогут догнать нас, не говоря уже о том, что командир уже на второй стадии небесной сферы. Обычные духовные звери будут обходить нас стороной». «Ты так уверен?» Линь Муюй нахмурился и сказал: «Все равно, сохраняйте бдительность». «Понял». Вэй Чоу тоже переместил лук со спины к себе на талию. Он также положил колчан со стрелами рядом с собой, будучи в состоянии атаковать в любой момент. Линь Муюй закрыл глаза и снова выпустил свою технику духовного импульса. Он внимательно искал, при этом максимально прислушивался ко всем звукам вокруг них. Помимо лошадиных копыт, стучащих по снегу, и шума ветра, задувающего плащи, других звуков не было. Но в этот момент Линь Муюй внезапно нахмурился. Он услышал какой-то странный звук, похожий на звук когтей, ступающих по снегу. Однако, когда он открыл глаза и огляделся вокруг, то не увидел ни одного зверя. Мне показалось, Линь Муюй стиснул зубы и даже начал подозревать, что духовное чувство техники духовного импульса ошибается. Откуда мог взяться этот странный звук? Внезапно он оглянулся назад и увидел отпечаток лапы зверя, появившийся на земле, но не увидел фигуры зверя. Линь Муюй сразу понял, что нечто двигалось позади его группы, его духовное чувство и предчувствие не ошибались. «Осторожно, сзади нас!» Линь Муюй внезапно развернулся и бросился с мечом драконьего духа. В конце строя шел Хань Шао, боевой святой 54 уровня. Он в оцепенении обернулся и посмотрел на снег позади себя, сказав: «Командир, там ничего нет. Хань Шао, берегись!» Линь Муюй громко закричал. В этот момент в воздухе перед ними появилось искажение. Звериным ревом алый зверь появился в воздухе перед Хань Шао. Он был покрыт мехом, и его острые когти ударили вперед. Хань Шао был верхом на лошади, когда его тело получило внезапный удар. Броня от шеи до живота раскололась, как будто была разрезана лезвием, и все его тело мгновенно раскололось пополам. Его внутренние органы и кровь хлынули наружу, и даже лошадь под ним была раздроблена когтем дикого зверя. Мгновенное убийство. Голос Линь Муюя слегка дрожал, потому что гнев быстро распространялся по его телу. Мгновенная смерть Хань Шао была слишком трагичной. Что это был за духовный зверь? Глава 186. Зверь Зенита. Глава 186. Зверь Зенита переводил и редактировал комик. Приятного аппетита! Этот духовный зверь с кроваво-красным мехом по всему телу был похож на льва, но это был не лев, потому что у него была голова дракона. Его четыре когтя были невероятно властными, и каждый был длинный в 10 сантиметров, что и позволило ему разрезать Хань Шао на две части одним ударом. Увидев это, Линь Муюй рванулся вперед с ревом разъяренного зверя. Духовный зверь поступил так же. Он полоснул когтями, налевшись на шею Линь Муюя. Однако Линь Муюй не был таким же, как Хань Шао. У него было в общей сложности 4 слоя защиты. Эбонитовый панцирь, чешуя дракона, зеленый панцирь техника, который его обучили, и боевая броня. Когда быстрый коготь дикого зверя упал на эбонитовый панцирь, тот мгновенно разлетелся на части. Линь Муюй не упустил этого шанса и со всей силы ударил мечом, который держал в руке. Лезвие меча было покрыто истинным драконьим пламенем и энергией рассвета. Атака достигла цели, но не рассекла его тело. Меч драконьего духа оставил только две отметины на передней лапе зверя. Золотая кровь брызнула на снег, и как будто это была лава, весь снег в радиусе метра быстро растаял. Раар, дикий зверь выпустил еще один яростный рев и, оттолкнувшись задними лапами, снова прыгнул вперед. Подобно вспышке молнии, его когти разрушили чешую дракона и зеленый панцирь, а его открытый рот попытался укусить шею Линь Муюя. Он был слишком силен, и Линь Муюй не мог сражаться с ним в лоб, поэтому он использовал шаги звездопада и нырнул под зверя. Зверь укусил пустой воздух, но не повернулся назад. Хвост, похожий на кнут, быстро метнулся. Линь Муюй не успевал увернуться, почувствовав, как хвост ударил его по спине. Он застонал, сразу почувствовал жгучее чувство боли. Этот дикий зверь использовал лишь свой хвост, чтобы практически уничтожить его боевую броню. И если бы не она, то эта атака разрушила бы позвоночник Линь Муюя, и даже божеству было бы трудно спасти его. «Спасите командира, скорее!» Ся Хаусан поднял свой клинок, устремившись в атаку. Линь Муюй катился по земле от импульса удара, в то же время поднимая руку, чтобы призвать крепкие виноградные лозы, которые вырвались из земли и плотно связали дикого зверя. В то же время он закричал: «Ся Хаусан, отступай, никому не позволено приближаться!» Вэй Чоу, стреляя ему в глаза. Да, однако Вэй Чоу не посмел спешить, натянув стрелу, ожидая подходящей возможности. Линь Муюй также быстро сформировал эбонитовый панцирь и чешую дракона, но так как это был второй раз за такое короткое время, интенсивность формирования была слабее. Меч драконьего духа закрутился со спиральной силой истинного драконьего пламени, нацелившись в брюхо дикого зверя, которое должно было быть слабостью зверя. И со взрывным звуком меч драконьего духа оправдал ожидания, создав дыру в животе дикого зверя. Золотая кровь брызнула на землю. Однако в ответ дикий зверь просто выпустил гневный рев, который подобно ударной волне отправил меч драконьего духа в полет, и слой за слоем разрушил стены тыквы. Линь Муюй открыл одну руку, контролируя меч драконьего духа, в то время как его левая рука потянулась к поясу, доставая лезвие демонического звука. Сжав свою боевую ци, он бросил его в дикого зверя. Зверь был неумолим, встретив лезвие демонического звука своей головой. После столкновения лезвие отлетело, срезав только несколько пучков меха. Голова монстра оказалась на удивление прочной. Увидев, что дикий зверь снова атакует, Линь Муюй не отступил. Его правая рука сжалась, лицо было полно гнева, и пространство вокруг него начало искажаться. Фигуры призраков и божеств быстро появлялись на окружающем снегу, следуя призыву Линь Муюя и собравшись в его кулаке, превратились в сокрушительный удар, направленный на дикого зверя. Четвертое светило, плач богов и призраков. Вместе с оглушительным взрывом ударная волна боевой ци вспыхнула, сдувая снег на земле в окрестностях на несколько метров. Линь Муюй также был отброшен назад ударной волной, и его правая рука онемела. Этот дикий зверь на самом деле смог выдержать силу четвертого светила и не умереть. Его тело слегка пригнулось, прежде чем прыгнуло вперед, открыв кровавый рот, желая укусить Линь Муюя за шею. Линь Муюй не мог позволить этому укусу достичь шеи, в противном случае он определенно умрет. В этот момент он страдал от отдачи использования четвертого светила, так как же он мог уклониться? Он мог лишь слегка сместить свое тело, позволяя укусу дикого зверя приземлиться ему на плечо. Острые зубы без сопротивления вошли в его доспехи, и пролилась кровь. Длинные зубы медленно проникли в плоть Линь Муюя, и сильная боль заполнила его тело и душу. Терпя эту боль, Линь Муюй протянул руку, призывая рукоять меча, и вонзил меч драконьего духа в живот дикого зверя. С огромной силой лезвие меча вошло в тело духовного зверя по самую рукоять. В это же время просвистела стрела. Дикий зверь, вцепившийся в плечо Линь Муюя, задрожал, после чего отпустил плечо, завыв от боли. В его глаз попала отравленная стрела, выпущенная Вэй Чоу. Избавившись от меча драконьего духа, дикий зверь ринулся под прикрытие леса. Когда Вэй Чоу хотел выпустить еще одну стрелу тому вдогонку, он увидел, как фигура дикого зверя со вспышкой золотого света исчезла прямо в воздухе, оставив лишь несколько пятен крови на снегу. Ах! Линь Муюй не мог сдержать стона боли, падая на заснеженную землю с бледным выражением лица. Его плечо резонировало острой болью, но к его удаче, рот дикого зверя был не таким уж большим, в противном случае зубы достигли бы вены, и тогда было бы трудно спасти его. Командир. Ся Хаусан бросился к нему, чтобы поддержать. Он оглянулся в сторону леса, где пропал монстр, и крикнул остальным: Будьте начеку. Двое других имперских гвардейцев были шокированы, они никогда раньше не видели такого боя. Существовала ли еще более ожесточенная битва между людьми и животными, как это? Линь Муюй достал две бутылки восстановительной мази, быстро наложив их содержимое на свои раны, одновременно снимая доспехи. Он сказал с бледным лицом: «Кто это был? Я никогда не видел ничего подобного раньше». На самом деле, Линь Муюй много играл в «Завоеватель», но даже он не видел подобного монстра ни на одной локации игры. Однако Вэй Чоу нахмурился и сказал: «Это зверь Зенита, легендарный охотник». «Зверь Зенита?» Ся Хаусан был ошеломлен. Вэй Чоу кивнул: «Да, я видел карту тысячи зверей, и зверь Зенита – один из сильнейших зверей, даже сравнимый с настоящими драконами. Его самая сильная способность – использовать энергию света, чтобы отражать свет от своего тела, что мы только что и увидели. Он также может скрыть свою ауру, чтобы скрытно атаковать. С древних времен неизвестно, сколько экспертов погибло в лесу ищущего дракона из-за засад зверя Зенита, среди них даже были эксперты священной сферы. У зверя Зенита также есть и другое прозвище – охотник. Командир, то, что мы стали целью зверя Зенита, является нашей неудачей». Линь Муюй был ошеломлен, спросив: «Разве он только что не убежал, потому что был ранен?» В глазах Вэй Чоу были следы страха, когда он объяснил: «Боюсь, что все не так просто. По своей природе зверь Зенита мстителен, поэтому те, кого он выбрал своей целью, могут только умереть. Он обязательно нападет снова, даже если будет ранен. Мы должны быстрее покинуть это место, чем дальше, тем лучше. В противном случае мы можем потерять наши жизни, потому что мы ранили его». Линь Муюй больше не имел сил сражаться, поэтому просто кивнул. «Тогда труп Хань Шао, не стоит беспокоиться», — Вэй Чоу мягко сказал. «Хань Шао, член императорской гвардии, он в любое время готов умереть за дворец блеска небес. На этот раз он погиб на поле боя, поэтому его душа уйдет с честью. Мы не можем пожертвовать своими жизнями ради его трупа, иначе его жертва будет напрасной. Не говоря уже о том, что командир – приемный сын императора. Вы не можете умереть в таком месте, хотя это тяжело для нас». «Хорошо, можешь не продолжать. Мы уходим». «Есть». Линь Муюй с трудом сел на лошадь, оглядываясь вокруг с бледным лицом. Зверь Зенита по своей природе был охотником, и его техника духовного импульса уже потеряла свою полезность против скрытых способностей зверя Зенита. Как сказал Вэй Чоу, пребывание здесь ничем не отличалось от прошения смерти. С шлепком лошадь начала быстро двигаться по снегу. В этот момент у всех было мрачное настроение. Они думали, что смогут легко закончить эту миссию, но никогда и не предполагали, что станут целью такого злобного зверя, как зверь Зенита, встав на тропинку между жизнью и смертью. Во время дикого забега Вэй Чоу сказал: «В прошлой битве я увидел, что этому зверю Зенита было 13 400 лет, его можно считать божественным зверем. Нам уже повезло, что мы смогли ранить его, так что лучше уйти как можно дальше. Больше 10 000 лет?» Ся Хаусан чуть не прикусил язык. Вэй Чоу показал слабую улыбку. «Зверь Зенита – это зверь, запечатывающий луну, своего рода легендарный зверь, который может поглощать лунный свет. Все места с подобными животными не имеют лунного света, и после того, как зверь, запечатывающий луну, достигает 10 000 лет культивирования, он превращается в зверя Зенита после прохождения небесной скорби. То, что мы встретили его, я правда не знаю, повезло ли нам, или у нас есть 8 поколений неудач». Сердце Линь Муюя было мрачным, а выражение лица задумчивым. Он продолжал вращать том драконьих костей, чтобы залечить свои раны, потому что в это время у него было плохое предчувствие, будто за ними что-то наблюдало, то же самое чувство, что и раньше, как будто сила, которую дала ему техника духовного импульса, превратилась в своего рода инстинкт. Он чувствовал, что зверь Зенита наблюдает за ними, но не знал, где находится зверь Зенита. Линь Муюй несомненно несет ответственность за смерть Хань Шао. В этот момент Линь Муюй ощутил настоящий страх, как будто мог почувствовать презрение и решимость зверя Зенита. Он хотел проглотить его душу и плоть, такое чувство давал ему зверь Зенита. Спустя несколько минут Линь Муюй сузил глаза, а его тело наполнилось убийственным намерением. Если он не убьет зверя Зенита, как он мог достойно проводить душу Хань Шао на небеса? Глава 187. «С хвостом на всем пути». Глава 187. «С хвостом на всем пути» переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. В середине ночи они решили остановиться на отдых до рассвета, и для лагеря выбрали место под каменной скалой. Вэй Чоу разжег 3 костра со всех направлений, а также заставил Линь Муюя находиться ближе к каменной стене. Это позволило им избежать внезапной атаки зверя-зенита. После дня спешки, они были в нескольких сотнях миль от призрачного леса, но в сердце Линь Муюя все еще оставалось неясно предчувствие. Когда он смотрел в темный лес, его лицо было мрачным. Понизив голос, он спросил: «Вэй Чоу, сколько у тебя запасных луков?» 3. «Командир, что-то случилось, мы устроим ловушку». «А?» Вэй Чоу был сильно удивлен, спросив: «Мы уже пробежали несколько сотен миль, неужели зверь зенита нападет на нас сегодня?» «Так и будет, поверь мне». «Хорошо». Глаза Вэй Чоу показали понимание, и он вместе с остальными достали свои клинки и копья, чтобы выкопать яму шириной 10 метров и глубиной в 5 метров. Затем они сверху закрыли ее деревянными ветками и засыпали снегом, создав ловушку. Вэй Чоу установил 3 лука со стрелами, нацеленными в яму, готовые выстрелить в любой момент. Конечно же, все это было сделано слишком грубо, отчего ловушка была заметной. Неужели подобное может одурачить зверя зенита? Вэй Чоу присел рядом с Линь Муюем, продолжая говорить: «Зверь зенита необычный зверь, он уже достиг одухотворения, его интеллект далеко не обычный. Если он и вправду следит за нами, делать все это – пустая трата времени». «Нет, от этого будет польза». Линь Муюй посмотрел вверх, на каменную скалу над ними, которая была похожа на клыки демона. Только небеса знали, с какой стороны придет зверь зенита, так что он мог только предположить. Линь Муюй как бы невзначай положил руку на землю, и лозы тыквы бесшумно вошли в нее. Они безумно распространились под землей в 2 разных направлениях. Очень скоро Линь Муюй незаметно для всех сделал ловушку шириной менее 5 метров, но глубиной более 10 метров. «Здесь теперь никто не должен ходить. Привяжите лошадей, чтобы они тоже не бродили», — сказал Линь Муюй, указав на место недалеко на заснеженной земле. Вэй Чоу, казалось, что-то осознал, и кивнул. «Хорошо». Хотя Ся Хаусан и 2 других имперских гвардейцев нервничали, они сохраняли спокойствие. Если бы на их месте был более слабый человек, он бы уже давно потерял спокойствие. С 13400-летним духовным зверем, преследующим их, способным скрываться и устроить смертельную атаку в любой момент, это было давление, которое мало кто мог выдержать. «Спите. Когда он придет, я разбужу вас», — тихо сказал Линь Муюй. «Мы правда можем спать?» Вэй Чоу на мгновение был ошеломлен. Линь Муюй ухмыльнулся и тихо прошептал: «Не будь таким прямолинейным, разве ты не знаешь, как притворяться спящим? Если мы не будем спать, раненый зверь зенита может и не напасть». «Понятно». Все прислонились к каменной стене, будто решили немного вздремнуть. Пламя костров плясало, освещая лица 4 людей, у которых были мирные выражения. Хотя Линь Муюй закрыл глаза, его духовное чувство было распространено, уже подтвердив, что зверь зенита был недалеко, наблюдая за ними. Зверь зенита мог скрыть свою ауру, так что техника духовного импульса не могла обнаружить его. Однако, к счастью, сейчас была зима, и земля была покрыта снегом. Пока зверь зенита приближался к ним, шум его лап, ступающих по снегу, не ускользал от ушей Линь Муюя, каким бы тихим он ни был. Холодный ветер завывал, и Линь Муюю приходилось отличать шаги зверя зенита от ветра. Его брови хмурились, а его рука сжимала меч драконьего духа. Хотя казалось, что он спит, его тело и разум были полностью напряжены. Неизвестно, сколько это заняло времени. Зверь зенита был как опытный охотник. Он конкурировал в интеллекте и храбрости с группой Линь Муюя, всегда терпеливо ожидая возможности напасть. Только когда с их стороны послышались звуки сна, зверь зенита, наконец, сделал свой ход. Хруст-хруст звуки снега, на который наступали, был пойман Линь Муюем, и ему просто нужно было определить, как далеко был зверь зенита, и когда он нападет. Это был важный момент. «Не двигайтесь, будьте готовы, он приближается». Голос Линь Муюя был тихим, как комариный писк. Вэй Чоу и остальные приготовились, но все еще сохраняли положение сна. Хруст-хруст шаги постепенно приближались. Когда зверь зенита был всего в 10 метрах, Линь Муюй внезапно открыл глаза и сказал: «Он здесь, все будьте начеку». Все сразу же обнажили свое оружие. В этот момент свирепый рев зверя раздался в воздухе, и зверь явил свою фигуру в момент начала атаки. Вэй Чоу поспешно вскинул лук и выпустил стрелу. Зверь зенита атаковал справа, но внезапно остановился перед ловушкой, которую Вэй Чоу и остальные установили, после чего увернулся от стрелы Вэй Чоу. Вместо того, чтобы продолжить движение, он сменил направление и атаковал слева, даже уголки его рта приподнялись, как будто он смеялся над глупостью Вэй Чоу, Линь Муюя и других. С гневным ревом зверь зенита пролетел не менее 5 метров. Линь Муюй встал и поднял правую руку. Демоническая энергия закружилась вокруг его кулака, и он мгновенно высвободил второе светило, используя всю его силу. Зверь зенита взревел от досады. Хотя его кожа была толстой, и он использовал свою духовную энергию, чтобы свести на нет силу второго светила, он все равно упал на землю. А именно в ловушку, которую установил Линь Муюй, он угодил прямо в нее. Линь Муюй с мечом в руках подпрыгнул вверх, его ботинки скользнули по стене утеса, и он поднялся на десятки метров вверх. С оборотом, его длинный меч рубанул без сопротивления, пройдя через камень, и нависающие клыки скалы сорвались вниз. За мгновение несколько десятков гигантских камней упали с неба прямо в ловушку. Рррррр. Зверь зенита раскрыл когти и попытался выбраться из ловушки, но его сразу же встретили гигантские камни, упавшие прямо ему на голову. Он завыл, когда камни придавили его обратно на дно ловушки. Это была ловушка глубиной более 10 метров, так что выбраться из нее было нелегко после того, как ее заполнили фрагменты скалы. «Командир, отличный план!» Вэй Чоу подавил шок в своем сердце и спросил. «Он мертв?» «Нет, он не умрет так просто». Зверь зенита в настоящее время ревел от гнева. Духовное чувство Линь Муюя могло сказать, что он был ослаблен, но не был раздавлен камнями до смерти. Если бы его было так легко убить, он не был бы достоин называться божественным зверем. Сейчас же уходим. Ему потребуется какое-то время, чтобы выбраться. Есть. Вэй Чоу поднял лук ненасытного демона и выпустил 7-8 стрел в когти зверя зенита, пытающегося выбраться из-под камней. При этом на его лице был сильный гнев. Этот ублюдок убил Хань Шая. Я сильно хочу разрезать его на 10 тысяч частей. Уходим, у нас еще будет шанс в будущем. Есть. Группа людей гнала лошадей на протяжении всей ночи, но Линь Муюй не мог расслабиться. Он знал, что зверь зенита не отпустит их так легко. Зверь зенита, казалось, считал людей отбросами, потому что убивал их без колебаний. Мелочный и злобный духовный зверь, подобный этому, был довольно редок. Лошади бежали без остановки в течение всего дня, и очень скоро они достигли края леса ищущего дракона. Они были всего в полудне пути от города Ланьянь. Однако лошади слишком устали, чтобы продолжать бежать, и им нужно было отдохнуть. Даже у лошади Линь Муюя изо рта шла белая пена. Если бы она не получила еды и отдыха, то ее ждала только жалкая смерть. В итоге они решили разбить лагерь в пещере. Изначально владельцем пещеры был 700-летний слепой медведь, но Вэй Чоу убил его одним ударом. Затем они установили котел и приготовили медвежью лапу у входа в пещеру. На этот раз Линь Муюй не чувствовал, что кто-то наблюдает за ними. Существовала вероятность, что зверь зенита уже не смог выбраться из ловушки, придавленной гигантскими камнями, что было бы неплохим исходом. Но когда все наслаждались супом из медвежьих лап, это чувство появилось вновь.